та лишь тряхнула белыми локонами и отпустила меня, не сказав ни слова. По дороге я разминулся с возвращающимся с рынка Фари, который уже продал то, что отвез утром. Мой приятель, погруженный в схожие шели напряжения, толкал перед собой сани, и если бы я его не окликнул, прошел бы мимо. «Ты чего?» — не удержался я. «Что-то случилось?» Он посмотрел мне в глаза, потом потупился и коротко мотнул головой. Меня манил порт, а жажда увидеть корабль черного капитана заставляла пританцовывать на месте, согреваясь под пронизывающим ветром. «Ты меня пугаешь!» — крикнул я приятелю и улыбнулся. Он криво ухмыльнулся и молча толкнул сани, давая понять, что разговора не будет. Настроение друга тревожно кольнуло сердце. Мне все это совсем не нравилось. Ни страх Фари и Шелли за завтраком, ни странное поведение девчушки в теплице. Обычно она не умолкала ни на минуту. Я чувствовал, что вечерний визит мастера Зорана закончится плохо. Черный Фред выделялся на фоне остальных кораблей даже сильнее, чем пятипалубные грамгары. Не такой громоздкий, не такой приземистый, с длинными мачтами, которые, возможно, даже видели паруса. У него был очень высокий нос, увенчающийся изображением идущего в атаку рогатого воина. В обеих руках отлитая из металла фигура сжимала по секире. Даже отсюда, с трактирной аллеи, дурманящей кухонными ароматами и запахом дыма, были видны матросы Радога, работающие на внешних палубах хищного судна. Признаюсь, раньше мне и в голову не приходило, что у черного капитана может быть команда. Я отчего-то полагал, что он путешествует только с гончими, и демонический Фред управляется темной магией, а никак не простыми людьми. Моряки скоблили борт, отбивали намерзший лед, чистили трапы и проходы на палубах. Одно не давало мне покоя. В цирковом караване, пришедшем в Кассинонг, Фреттов не было. Может быть, этот капитан с берега и не Радок вовсе. Но тогда объяснить присутствие Ар, женщины-гончей в городе, как? Ответом мне было зрелище десятков судов, заполнивших порт. Она могла прибыть на любом из них. С чего я вообще взял, что это должен быть Фред? Сегодня приморозило. Мне приходилось то и дело пританцовывать, слушая скрип кошек об лёд. От пара заиндевел шарф и воротник. Теплый капюшон, наброшенный поверх шапки, тоже покрывался инеем. Сегодня было минус 40, не меньше. Несколько минут я задумчиво изучал далекий Фред, а потом поступил так, как поступал уже не раз. Отодвинул обязанности на второй план, надеясь, что Шелли меня простит за опоздание, и отправился к спуску в портовый кратер. Навстречу то и дело попадались моряки. Кто торопился по делам, кто праздно шел пропивать свое дневное жалование. Жизнь в кратере бурлила. Вдоль судов ходили инструментарии, проверяя состояние кораблей. На палубах работали матросы. Маленькие тягачи ползали по узким колеям меж своих старших товарищей ледоходов. С военного громгара, возвышающегося над прочими судами, несся грохот молотов и визжание пилы по металлу. Ему вторил басовитый гудок неказистого шаппа, приютившегося в тени гиганта. Несколько приземистых скортов торчали в очереди грузовым подъемником, ожидая, пока разгружается первый из них. Портовые работники таскали с его палубы тяжелые тюки и сбрасывали их на площадку. Медленно, с грохотом, проползала баржа с железным лесом. Она очень неторопливо свернула в канал к рабочему району. Длинные черные столбы, омытые кровью несчастных лесорубов, отправлялись в свой последний путь для того, чтобы в чадящих кварталах преобразиться, став частью чего-то большего, частью чьей-то жизни, чьего-то ледохода, чьего-то дома. Я быстро добрался до нужной мне пристани, и тут мне улыбнулась удача, вернее, оскалилась. На трапе, ведущем с борта Фретта, появился мужчина в очень теплой шубе. Рядом с ним шла девушка, несомненно, уже знакомая мне гончая. Да и мужчину я узнал сразу.